Мало-помалу она стала «ученицей» в кавычках Монтескье, Вольтера и энциклопедистов, только что создавших тогда новую философию века просвещения. По силе ума и широте образования Екатерина была самым выдающимся человеком Елизаветинского двора, и придворные вельможи не могли не заметить, что из наивной девочки Екатерина превратилась в замечательную женщину. Рождение великого князя Павла Петровича имело большое значение для всего двора. Ясно было, что великий князь Петр Федорович управлять Россией не может по неспособности к делам и по отсутствию русского патриотизма. По закону 1722 года, параграф 115, Елизавета могла заменить его кем угодно и, разумеется, скорее всего, его сыном Павлом. Но над маленьким Павлом необходима опека, а опека, естественнее всего, могла быть вверена матери Павла, Екатерине. Таким образом, Екатерина получала определенную, очень важную роль в вопросах престола наследия. Сановники Елизаветы начали втягивать ее в свои интриги и планы против ее супруга, и Екатерина отважно шла навстречу им. Бестужев находился с ней в тайных сношениях, а Апраксин тоже. Оба они в 1757 году пострадали не только за дела на войне, параграф 121, но и за переписку с Екатериной. Сама Екатерина по этому делу едва не была арестована и очень боялась, что будет выслана за границу за умыслы против мужа. Однако Елизавета оставила ее в покое, не зная, что делать с передачей престола. Она отлично понимала непригодность Петра, но боялась устранить его и не желала дать власть Екатерине. Так до самой кончины она и не решила этого мучившего ее дела. Параграф 124. Воцарение и свержение Петра III Федоровича. Получив власть после смерти своей тетки, Петр III Федорович желал ознаменовать начало своего правления милостями. Он помиловал многих людей, сосланных в предшествующее царствование, и прежде всего знаменитых Берона и Миниха. Он уничтожил тайную канцелярию, в которой со времен императрицы Анны производились дела и чинились наказания по политическим преступлениям. Наконец, он манифестом 18 февраля 1762 года дал дворянам вольность служить или не служить по их собственному желанию, но при этом выразил уверенность, что дворяне впредь не будут укрываться от службы и не дерзнут детей своих оставлять без обучения благопристойным наукам. Однако эти меры, даже давно желаемые дворянами, манифест о вольности дворянской, не могли расположить русских людей к Петру III, так как все остальное его поведение возбуждало сильнейшее против него неудовольствие. Во-первых, не нравилась внешняя политика императора. Всех раздражало бесславное прекращение войны с Фридрихом, войны, которую в России привыкли считать необходимой и победоносной. Желание же Петра вместо прусской войны начать войну с Данией из-за ее мнимой угрозы галштинским владениям казалось всем ненужным и нелепым с русской точки зрения. Огромное влияние, какое получил при русском дворе прусский король и его посол, представлялось позором для России. Во-вторых, отношение Петра III к духовенству и дворянской гвардии было таково, что вызывало у них чувство горькой обиды. Император не понимал православных верований и обычаев, не чтил икон, смеялся над одеждой духовенства, желал закрытия домовых церквей, отнял у духовенства управление его землями и крестьянами, передав их в особую коллегию экономии. Духовенство подало государю сильно написанное представление по поводу его гонений, но он просто не понял этого протеста духовенства и легкомысленно забросил его. Гвардия чувствовала на себе тоже гонение. Петр называл гвардейцев янычарами, не скрывая того, что опасается их движения. Он хотел развести их по армейским полкам, явно предпочитал им своих галштинских солдат и смеялся над ними. Вместо простой, удобной елизаветинской формы Петр дал гвардии прусскую форму, дорогую и стеснительную. Наконец, он объявил гвардии поход на Данию, цель которого ей была непонятна. В-третьих, личное поведение Петра всем представлялось прямо зазорным. «Он не похож был на государя», — говорили о нем. Детские выходки у него сменялись грубыми кутежами. При всем дворе и даже на народе он являлся нетрезвым и несерьезным человеком. Он не скрывал своей нелюбви к Екатерине, при всех обижал ее и грозил заточить. Готовя развод с императрицей Екатериной, он явно наметил себе в жены племянницу своего канцлера, одной из графинь Воронцовых. Для всех было ясно, что Петр, сам не умея править, подвергал опасности и свою семью, и государство. Казалось, что с ним возвращались самые худые времена немецкого господства, воскресала Бероновщина. Петр напоминал собой печальной памяти немецких временщиков. Трудно было ожидать, чтобы ему продолжали повиноваться. Императрица Екатерина Алексеевна отлично воспользовалась нерасположением общества к Петру III. В то время, когда Петр, не похоронив еще праха Елизаветы, начал свои шумные непристойные выходки и пирушки, Екатерина долго носила траур по Елизавете и вела скромный и пристойный образ жизни, показывая собою полную противоположность мужу. Он не скрывал своих немецких симпатий, она старалась всегда казаться православную и русскую. Он не упускал случая обидеть ее, она держалась скромно и корректно. Но в то же время она принимала деятельное участие в приготовлениях к перевороту в ее пользу. Эти приготовления шли в кругу некоторых елизаветинских вельмож и в гвардейских полках. Вельможи были очень осторожны и скрытны, а гвардейская молодежь смела и решительна. Поэтому именно молодежь и повела дело вперед. Во главе ее стала семья офицеров Орловых, из которых в особенности работали в пользу Екатерины два брата, Алексей и Григорий Григорьевичи. Среди четырех гвардейских и многих армейских полков, стоявших в столице, заговорщики насчитывали до 10 000 преданных Екатерине солдат. Лето 1762 года Петр III проводил в Орненбауме, а Екатерина в Петергофе. Рано утром 28 июня Орловы тайно вывезли Екатерину в Петербург и провозгласили ее императрицей и самодержицей, а великого князя Павла Петровича наследником престола. Все войска присягнули Екатерине, народ ликовал. Вельможи в Зимнем дворце приветствовали новую государыню, оставив свои прежние мысли о воцарении Павла и о регенстве Екатерины. Послав своих сторонников в Кронштадт привести его к присяге новому правительству, Екатерина к вечеру 28 июня выступила с войсками в Орненбаум против Петра. Император не решился на борьбу и в день своих именин 29 июня подписал отречение от престола. Он был отправлен на мыс Уропшу под присмотром Александра Григорьевича Орлова, и раньше, чем Екатерина решила, что с ним делать далее, он в Ропше скончался. Оказалось, что в бездействии заточения Петр вместе со стерегшими его офицерами развлекался по своему обычаю вином и лишился жизни от удара, полученного в хмельной ссоре. Екатерина была очень расстроена происшедшим, понимая, что молва может без вины приписать ей скоропостижную смерть ее мужа. Народу было объявлено, что Петр скончался от геморроической колики, и прах его был погребен в основанной Петром Великим Александро-Невской лавре в Петербурге. Так началось долгое и знаменитое царствование императрицы Екатерины II. Параграф 125. Общее значение и деятели царствования Екатерины II. Царствование императрицы Екатерины II было одним из самых замечательных в русской истории. Екатерину часто называют продолжательницей Петра Великого как за внутренние реформы ее времени, так и за крупные завоевания, ею совершенные. Внутри государства Екатерина вела замечательные законодательные работы, преобразовала губернское управление, дала самоуправление сословиям дворянскому и городскому и определила их права. Во внешней политике Екатерина достигла огромных успехов. После ряда войн она приобрела Крым и северные берега Черного моря, возвратила России русские области Речи Посполитой и присоединила Курляндию. За ее колоссальные приобретения ей усваивается иногда титул «Великой». В культурном отношении эпоха императрицы Екатерины II не менее замечательна. Правительство Екатерины было просвещенным, либеральным и гуманным. Широкое образование и философские идеи государыни оказали влияние не только на законодательство и на политику, но и на литературное движение ее времени. Век Екатерины имеет определенную физиономию не только в государственной истории России, но и в истории русской литературы. Екатерина II отличалась умением выбирать государственных людей и пользоваться их способностями. Поэтому в ее время в разных отраслях государственной деятельности появилось много талантливых людей. «Из стаи славной екатерининских орлов», по выражению Пушкина, некоторые снискали себе громкую боевую славу и получили широкую известность, некоторые же оставили по себе глубокий след в преобразовательных работах и правительственном творчестве их эпохи. Из сотрудников Екатерины II необходимо помнить следующих. Внешнюю политику России Екатерина начала вести сама в сотрудничестве с умнейшим и тонким дипломатом графом Никитой Ивановичем Паниным. Еще при Елизавете Панин был назначен воспитателем великого князя Павла Петровича. Оставив Панина в этой должности, Екатерина пользовалась его советами по всяким делам и передала ему управление коллегией иностранных дел, почему Панин и сосредоточился главным образом на дипломатических делах. После Панина в конце царствования Екатерины внешними сношениями заведовал граф А.А. Безбородко. В сфере внутреннего управления влияние принадлежало сначала братьям Орловым, стоявшим во главе заговора в пользу Екатерины. В первые годы царствования Екатерины шел даже упорный слух, что императрица вступит в брак с Григорием Григорьевичем Орловым. Однако во второе десятилетие царствования Орловы уступили место новому фавориту Григорию Александровичу Потемкину. Это был очень умный и оригинальный до чудачества человек, который легко переходил от напряженной деятельности к ленивому безделью и от смелых планов к робкому малодушию. Его любимым детищем был русский юг, Новороссия, в устройстве которой проявились поразительные способности Потемкина. Екатерина никого из своих сотрудников не ставила так высоко, как Потемкина, за «превосходный ум и верность». Кроме Орловых и Потемкина, соединявших свою государственную деятельность с придворным значением, вокруг Екатерины сосредоточились менее влиятельные, но не менее даровитые и замечательные дельцы по разным отраслям управления. Таковы, например, генерал-прокурор Сената князь Вяземский и новгородский губернатор граф Сиверс, с которыми Екатерина вела свои внутренние реформы. Таковы Иван Иванович Бетский, главный советник императрицы по вопросам воспитания и обучения, и многие другие. В многочисленных войнах времени Екатерины выдвинулось много способных военачальников. На первом месте среди них блистали графы П. А. Румянцев и А. В. Суворов-Рымникский, имевшие в старости титул князя Италийского. В особенности Суворов стал знаменит своей непобедимостью и оригинальностью. Во всю свою жизнь не проиграл он ни одной битвы. Все его военные приемы и обычаи отличались самобытностью, а поведение — чудачеством. Он умел близко подойти к солдатам и, так сказать, сжиться и сродниться с ними. В то же время, обладая военным образованием, опытом и громадным умом, он мог возвыситься до создания своей собственной тактики. В его школе получили подготовку многие боевые генералы последующей эпохи Отечественной войны. Из адмиралов екатерининского времени выдавались Спиридов, Грейт, Синявин и получил известность своим походом вокруг Европы в архипелаг Алексей Орлов. Параграф 126. Уложенная комиссия 1767-1768 годы. Первые годы царствования императрицы Екатерина посвятила изучению своего государства и порядка управления. Она путешествовала по различным областям России, была в Москве, в Поволжье, в Остзейском крае. Понемногу она подбирала себе сотрудников и стремилась к тому, чтобы все нити управления собрать в своих руках. Сенат, привыкший к большой власти при Елизавете, потерял ее при Екатерине. Он был разделен для ускорения дел на 6 департаментов, из которых каждый имел определенный специальный круг занятий. В пределах своего ведомства департаменты находились в ведении особых обер-прокуроров, а в целом Сенат подлежал по-прежнему надзору генерал-прокурора, которому Екатерина дала инструкцию держать Сенат в пределах его законных полномочий. Так Екатерина освободила себя от возможного влияния Сената. В то же время Екатерина освобождалась от влияния отдельных лиц ее двора, которые покушались было по-своему управлять делами при молодой и, как они думали, неопытной государине. При всем уме и ловкости Екатерины ей потребовалось несколько лет для того, чтобы совершенно укрепиться во власти. Примечание. Как еще мало некоторые верили тогда в прочность правления Екатерины, показывает дело Мировича, 1764. Этот незначительный офицер, знавший, что император Иоанн Антонович содержится в Шлиссельбургской крепости, задумал освободить его, привести в Петербург и посадить снова на трон, свергнув Екатерину. Мирович полагал, что это можно сделать с помощью одного крепостного караула и внезапно увлек за собой солдат к каземату, где жил Иоанн. Но когда он ворвался в каземат, оказалось, что Иоанн уже мертв. Согласно приказанию, данному еще при Елизавете, стража умертвила бывшего императора, как только увидала намерение его освободить. Мирович был арестован и казнен, но его легкомысленная попытка очень напугала Екатерину. Конец примечания. С 1765 года Екатерина начала определенно работать для достижения главной своей цели, какую она поставила себе, вступая на престол. Чтобы каждое государственное место имело свои пределы и законы к соблюдению доброго во всем порядка. По мысли Екатерины, достигнуть порядка и законности в государстве можно было, дав обществу новые совершенные законы. Вопрос о новых законах был тогда, можно сказать, больным местом для русского правительства. Начиная со времен Петра Великого, все государи указывали на необходимость взамен устарелого уложения 1649 года составить новое уложение и принимали к тому меры. При Петре Великом особые комиссии для сочинения нового свода или путем собирания московских законов, изданных в уложении и после уложения, или же путем заимствования иноземных законодательных норм шведских. Дело было нелегкое, и при Петре закончить его не успели. Оно продолжалось во все последующие царствования, причем при императрицах Анне и Елизавете в законодательные комиссии призывались выборные представители от дворянства и купечества. К концу царствования Елизаветы комиссия составила, наконец, проект уложения, но продолжала его пересматривать и переделывать еще много времени. Императрица Екатерина, вступив на престол, застала еще работы этой комиссии, хотя не прекратила их, но, по-видимому, была ими недовольна. По взглядам императрицы Екатерины, дело законодательства должно было быть поставлено иначе. Как все рационалисты и философы того времени, Екатерина думала, что государственная власть может пересоздать государственный и общественный строй как ей угодно, по велению разума. Не было нужды, думала она, приводить в систему старые плохие законы, продиктованные невежеством или навеянные татарским игом. Надобно построить отвлеченным путем новое, совершенное законодательство. В основу его должны лечь великие принципы новой философии и науки, а для того, чтобы знать, как их применить, надобно изучить истинные нужды и желания того народа, для которого предстоит создать законы. Понимая так предстоявшую ей задачу, Екатерина взяла на себя труд определить те отвлеченные начала, на которых следовало, по ее мнению, строить закон. А выяснить народные нужды и желания она думала с помощью представительного собрания, в которое вошли бы представители всех сословий страны. Для достижения первой цели определения начал нового закона Екатериной был составлен ее знаменитый наказ, предназначенный в руководство той комиссии для сочинения проекта нового уложения, которую она решила собрать. В наказе императрица изложила свои общие взгляды по всем главнейшим вопросам законодательства. Она определяла особенности России как государства очень обширного и потому особенно нуждающегося в единой, крепкой и самодержавной власти. Она обсуждала положение сословий, задачи законодательства, вопрос о преступлениях и наказаниях, о правах и обязанностях человека как гражданина, о воспитании, о веротерпимости и о многом другом. Всего в наказе было 20 глав, а в них более 500 мелких статей в виде нумерованных параграфов. Составляя наказ, Екатерина пользовалась чаще всего известным сочинением Монтескье «L'esprit de Louis» — примечание. Кроме сочинения Монтескье, Екатерина руководилась некоторыми иными политическими трактатами, модными для ее эпохи, например, Бильфельда «Institution Politicus» и тому подобными. Взгляды свои на природу преступлений и на цель наказания Екатерина основала на сочинении итальянца Бикария о преступлении и наказании, тогда только что напечатанном. Таким образом, в новом наказе императрица повторяла те новые идеи в области политики и права, которые начинали входить в оборот передовой Европы. Конец примечания. Наказ поэтому был очень либерален и гуманен. Устанавливая для России самодержавие как стихийную необходимость, он предполагал равенство граждан перед законом и вольность их в пределах законности. В управлении наказ проводил начало разделения властей. В области уголовной наказ отрицал пытку. Употребление пытки, говорил он, противно здравому естественному рассуждению. Он вооружался против смертной казни и вообще против жестокости наказаний. Все наказания, которыми тело человеческое уродовать можно, должно отменить. Екатерина составляла свой наказ около 2 лет, показывая его по частям своим приближенным. Либерализм молодой императрицы пугал придворных, и они старались его ограничить. Под их влиянием Екатерина сократила свой труд и напечатала не все то, что ею было написано. Наказ был издан в 1767 году на 4 языках – русском, французском, немецком, латинском – и распространен не только в России, но и за границу, где цензура не всегда пропускала его в обращение как чересчур либеральную книгу. В конце 1766 года Екатерина издала манифест о созыве выборных депутатов в комиссию для составления проекта нового уложения. Надлежало дворянам избрать депутата от каждого уезда, горожанам – депутата от каждого города, свободным сельским обывателям – депутата от каждой провинции. Владельческие крестьяне не участвовали в избрании депутатов. Духовные лица принимали участие в выборах лишь в городах вместе с горожанами. Депутатом же от духовного сословия считался избранный синодом архиерей. Всего было избрано 565 депутатов. Они были обязаны получить от своих выборщиков особые наказы с изложением их нужд и пожеланий, которым должно было удовлетворить новое уложение. Таких депутатских наказов сохранилось до 1500. В отличие от них, наказ государыни стал называться «большим наказом». Избранные депутаты на все время работ в комиссии обеспечивались казенным жалованием. Они навсегда освобождались от телесного наказания, пыток и казни. За обиду депутата виновный нес двойное наказание. Так была образована та комиссия, которая должна была, по мысли императрицы Екатерины, выяснить народные нужды и пожелания, согласить их с высокими началами наказа и составить проект нового совершенного закона для России. Летом 1767 года торжественно открылись заседания комиссии в Москве, в Грановитой палате. Спустя полгода комиссию перевели в Петербург, где она работала еще целый год. Руководил занятиями комиссии председатель маршал А.И. Бибиков и особая дирекционная комиссия. Постепенные составы большой комиссии были выделены многочисленные специальные комиссии, работавшие по разным отдельным вопросам. В конце 1768 года заседания Большой комиссии были прерваны, и депутаты отпущены по домам, а специальные комиссии продолжали трудиться еще многие годы. Хотя дело не было окончено, и перерыв занятий считался временным, однако императрица Большую комиссию вновь не созвала ни разу. За 1,5 года законодательных работ она убедилась, что дело стоит на неверном пути. Нельзя было составить кодекс или свод законов путем рассуждений многочисленным и неподготовленным к делу представительном собрании. Для такого дела требуется организованная работа опытных юристов, которая может получить лишь общую оценку и утверждение со стороны народных представителей. Именно такой организованной работы и недоставало Екатерининской комиссии. Сама Большая комиссия только читала депутатские наказы и рассуждала на разные случайные темы, но далее таких рассуждений не шла. Специальные же комиссии работали медленно и вяло, потому что для их работ ничего не было подготовлено ранее. Однако, распустив депутатов, Екатерина не отчаялась совсем в своих надеждах. Не создалось нового законодательства, зато высказаны были в наказах и в речах депутатов сословные взгляды и желания. Дан был свет и сведения о всей империи, как выражалась Екатерина. С кем дело имеем и о ком пещись должно. Зная настроение и нужды сословий, Екатерина могла сама сделать попытку удовлетворить пожеланиям своих подданных в духе тех философских идей, в которые она сама верила и которые выразила в своем наказе. Но раньше, чем императрица успела сделать эту попытку, государству пришлось пережить тяжелый период внутренних испытаний и смут. Параграф 127. Чумной бунт 1771 и восстание Пугачева. Смуты, начавшиеся в центральных и восточных частях России в 70-х годах 18-го столетия, отличались большой сложностью и напряженностью. В то время России пришлось начать и вести военные действия в Польше и Турции. Тягости военного времени, конечно, давали себя чувствовать населению, которое усиленно служило и платило подати в течение многих лет, начиная еще с первых походов в Пруссию при императрице Елизавете с 1757 года. Одного этого было бы достаточно, чтобы вызвать неудовольствие в низших податных слоях народа. Но в то же время непрерывно продолжали расти злоупотребления крепостным правом на крестьян со стороны их помещиков. Параграф 118. Крестьяне хорошо сознавали, что они не холопы, а государевы подданные, и негодовали на превращение их в дворовых холопов, на смешение их с рабами. В начале 18 века крестьянин Пасошков, современник Петра Великого, составивший несколько замечательных экономических и публицистических сочинений, говорил, что крестьянам помещики не вековые владельцы, что прямой их владелец всероссийский самодержец, а они владеют временно. Этими словами Пасашков указывал на давнюю связь между помещичьей службой государству и крестьянской зависимостью от помещиков. Государство для того подчинило крестьян помещикам и заставило работать на них, чтобы помещики могли служить государству с данной им земли. Параграф 55. Все крестьянство знало о том, что крестьяне повинны работать на помещика, пока он служит, и потому, что он служит. И вот чем дальше шло время, тем все меньше и легче служили помещики. Наконец, с 18 февраля 1762 года им была дана вольность служить или не служить. А между тем крестьянская зависимость становилась от того не легче, а тяжелее, и крестьяне ставились в одно положение с прежними холопами-рабами. Во многих местах крестьяне начали после манифеста о вольности дворянской открытые возмущения против помещиков и властей, ища улучшения своей участи. По их представлению, раз уничтожена была обязательная служба помещиков земли, должно было прекратиться и право их на труд крестьян. Как император Петр III, так и императрица Екатерина были вынуждены посылать во многие местности войска, даже с пушками, для усмирения крестьянских волнений. Так понемногу развивалось неудовольствие и брожение в народных массах. На этой уже горючей почве создался первый случайный повод для открытого возмущения – в страшной эпидемии чумы. В 1771 году в Москве эта эпидемия приняла чрезвычайные размеры. Умирало, говорят, до 1000 человек в день. Все, кто мог, покинули город. Присутственные места были закрыты, лавки заперты, прекратились работы. Праздный народ начал волноваться, не исполнял предписаний докторов и властей, не соблюдал предосторожностей, скрывал больных, а умерших хоронил тайно в погребах и садах. Не веря докторам и полиции, суеверные люди восстали даже на церковную власть. Московский архиепископ Амвросий заметил, что народ собирается толпами в Китай-городе у Варварских ворот к бывшей там иконе Богоматери в уверенности, что именно эта икона уврачует от мора. Понимая, что от скучения народа только растет зараза, Амвросий предписал снять икону с городских ворот. За это толпа разбила покой Амвросия в Кремле, убила его самого и начала в Кремле грабеж. Градоначальник-сенатор Еропкин пустил в ход оружие для восстановления порядка, причем было убито до 100 человек. Несмотря на распорядительность Еропкина, он не мог справиться с эпидемией и волнениями и в этом смысле доносил Екатерине, прося помощи. Тогда Екатерина послала в Москву Григория Григорьевича Орлова с особыми полномочиями. Когда к концу 1771 года мор ослабел и смертность уменьшилась, Екатерина приписала это именно мерам, принятым Орловым. Одновременно с развитием губительной эпидемии в центре государства на восточных его окраинах произошло опасное народное возмущение, напомнившее во многом движение Стеньки Разина, параграф 84. Началось возмущение в казачьей среде на реке Яйке, Урале. Было уже сказано, параграф 105, что после булавинского бунта всякая самостоятельность Дона пала, уцелевшие сторонники Булавина оттуда разбежались, и Донская область перестала быть приютом бродячего и беглого люда. Но казачество с его преданиями о вольной жизни и с его враждой государству еще не исчезло. Оно жило, сохраняя свои предания и обычаи, со своими выборными предводителями на юго-восточных окраинах России, на Кубани, Тереке, Яйке, везде, где был еще простор степей и рыбный лов, везде, где был еще слаб надзор государственной власти. Как раз в XVIII веке для усмирения инородцев, калмыков и башкир правительство начало укреплять места по Верхнему Яйку и его притокам своими крепостями – Оренбург, Илецкий городок и другие. И стало налагать свою руку на яицкое казачество. Оно стесняло казачью вольность, требуя от казаков гарнизонной службы в крепостях, назначая им от себя начальство, подчиняя их своим чиновникам. Происходило то же, что раньше происходило на Дону. Казаки не раз пытались отстаивать свою вольность, не исполняли приказаний, зато подвергались суровым наказаниям. В 1771 году они начали было открытый бунт, но были жестоко усмирены. Их ссылали в Сибирь, сдавали в солдаты. Уничтожили их выборное управление, старшину, и окончательно подчинили их военным властям того края. Жестокие кары не умиротворили казаков. Напротив, они усилили их озлобление и окончательно подняли их против государства. Предводителем яицких казаков явился беглый донской казак Емельян Пугачев, много скитавшийся по России, раз уже пойманный и сидевший в Казани, в тюрьме. В 1773 году он пришел на Яйк, где бывал уже и раньше, и назвал себя императором Петром III. Тогда бывали случаи такого самозванца, потому что ранняя смерть Петра III, тотчас же по его свержении, казалась многим сомнительной и странной. Но в других случаях непопулярное имя Петра III не возбуждало никаких движений. Здесь же, на Яйке, оно давало благовидный повод начать движение во имя законного государя против ненавистных властей. В подлинность явившегося государя не все верили, но к нему пошли все недовольные из окрестных мест. Казаки, раскольники, народцы, каждый с тем, чтобы достигнуть своих желаемых целей. Подняв яицкое казачество, Пугачев успел овладеть несколькими крепостями. На Яйке, кроме Оренбурга, взял из них пушки и военные припасы и образовал вокруг себя большое войско, до 25 тысяч человек. К нему стали стекаться беглые крестьяне с уральских горных заводов и из внутренних областей государства. Во имя его начали подниматься башкиры, калмыки, татары. Пугачев почувствовал силу и направил свои шайки к Волге. Успех ждал его и там. Как во времена Разина, так и теперь крепостные люди и поволжские народцы легко поднимались против помещиков и властей. До самой Казани горели дворянские усадьбы, заводы, города. Кто мог, спасался в Казани, Москву, но много дворян, чиновников и офицеров было замучено и убито по городам и селам. Громадный край пылал мятежом. Когда стала очевидна опасность народного движения, императрица Екатерина отправила для борьбы с ним генерала А.И. Бибикова. Но она не могла послать с Бибиковым большие военные силы, так как армия была занята военными действиями в Турции и Польше. Бибиков нашел признаки тревоги и беспорядка уже в Москве. Когда же он прибыл в Казань, главный город в районе мятежа, то был изумлен беспорядком и паникой, какие там царили. Все готовы были бежать от Пугачева. Бибиков собрал и ободрил местное дворянство. И ободрил местное дворянство, побудил дворян вооружиться и дать средства на борьбу. С собранными им войсками и дворянской милицией ему удалось одолеть Пугачева, освободить города, захваченные им, и прогнать шайки Пугачева от Оренбурга. Мятеж стал потухать, и сам Пугачев бежал в Уральские горы. Но Бибиков умер, говорят, от страшного напряжения сил, и налаженное им дело усмирения мятежа остановилось. На весну 1774 года восстание разгорелось снова. Пугачев опять явился с казаками на Волге и на этот раз усвоил новый обычай. Поражаемый не раз войсками майора Михельсона, он стал избегать встречи с ними и быстро переходил с места на место, захватывая города и везде поднимая крестьян на помещиков. Так он внезапно явился под самой Казанью, крепости не взял, но город пожег и убежал от Михельсона на правый, западный берег Волги и на реку Суру. Здесь он поднял крестьянское восстание, взял Пензу, взял Саратов, пошел к городу Царицыну, но оттуда убежал от Михельсона за Волгу на Яйк. В это время явился на место действий генерал Суворов, призванный императрицу с театра турецкой войны, и погнался за Пугачевым. Пугачев был выдан Суворову его же сообщниками, которые уже отчаялись в исходе своего движения. Он был привезен в Москву и казнен. 1775. Восстание, поднятое казаками, постепенно затихло, и в нем вольное казачество спело свою последнюю песню. С тех пор, под действием государственных порядков, оно потеряло окончательно свой давний оппозиционный склад и превратилось в пограничную милицию, послушную правительственному руководству. В роли такой милиции оно продолжало существовать не только на реке Яйки, с тех пор переименованной в реку Урал, но и на реках Тереки и Кубани. Усмирено было и крестьянство. По отношению к восставшей крестьянской массе начальством принимались суровые меры. Наказывались нещадно все, кто так или иначе был прикосновенен к бунту. Крепостное право не было смягчено. Сама императрица, хотя и желала соблюдения возможной гуманности и мягкости, однако выше всего ставила укрепление законной власти и порядка в государстве и потому стояла за применение решительных мер против бунтовщиков. Мало того, подавляя бунт, она под влиянием его деятельно работала над сочинением нового проекта управления губерниями в тех видах, чтобы дать провинциям твердое устройство и сильную власть. Параграф 128. Губернская реформа 1775 и жалованные грамоты 1785.